Глава 11. В то воскресенье я поехал на обед к родителям. Я навещаю их раз в пару недель, хотя сам не знаю зачем. Отношения наши близкими не назовешь, нас хватает разве что на дружелюбие и слегка преувеличенную вежливость. Такие отношения бывают, когда на отдыхе с кем-нибудь познакомился и не знаешь, каким образом завершить знакомство. Порой я приезжаю к ним вместе с Кэсси. Мои родители ее обожают. Она подразнивает отца за его страсть к садоводству, и иногда, когда Кэсси помогает матери на кухне, я слышу, как мать смеется, громко и весело, словно молоденькая девушка. Родители с надеждой отпускают реплики про то, как мы с Кэсси близки. Вот только мы благополучно пропускаем их слова мимо ушей. «А Кэсси сегодня где?» — спросила мать после ужина. Мать приготовила макароны с сыром. Она почему-то вбила себе в голову, будто это мое любимое блюдо. Впрочем, возможно, на каком-то этапе моей жизни это так и было. И готовит их в знак сочувствия, когда в газетах пишут, что мое расследование продвигается плохо. Мне от одного макаронного запаха делается дурно. Мы с мамой были на кухне, я мыл тарелки, а она вытирала. Отец в гостиной смотрел сериал «Коломбо» по телевизору. На улице было еще светло, но в полутемной кухне мы включили свет. «По-моему, поехала навестить дядю с тетей», — ответил я. На самом деле, Кэсси валялась у себя на диване и ела прямо из коробки мороженое. В последние пару недель мы почти не оставались в одиночестве, а Кэсси, как и мне, иногда необходимо уединение. Но я знал, что мать, представив Кэсси одну одинешеньку в воскресенье, расстроится. «Это ей на пользу пойдет, пускай отдохнет. Вы, наверное, совсем вымотались». «Да, подустали», — признался я. «И в ног на рито и дело мотаетесь». Мы с родителями не обсуждаем мою работу, разве что в очень общих чертах, а Нокнари вообще никогда не упоминаем. Я пристально посмотрел на мать, но та как раз поднесла тарелку к свету, проверяя, не осталось ли разводов. «Да, путь не близкий», — согласился я. «В газете писали», — осторожно начала мать, «что полицейские снова беседовали с семьями Питера и Джейми. Это вы с Кэсси с ними встречались?» «С Сэвиджами только Кэсси, а с мисс Роуэн и я тоже. Как, по-твоему, чистая?» «Да, отлично», — ответила мать и взяла у меня форму для выпечки. «Как у Алисии дела?» Что-то в ее голосе заставило меня насторожиться. Мать перехватила мой взгляд и вспыхнула, запястьем смахнула со щеки прядку. «Просто мы с ней очень дружили. Алисия была... Ну, она мне почти как сестра была. А потом мы потеряли друг друга, поэтому я и спросила, как она». Меня пронзил запоздалый испуг. Зная, что Алисия Роуэн дружила с матерью, я бы и близко к ее дому не подошел. «По-моему, дела у нее неплохо», — ответил я, — «насколько это возможно. А в комнате Джейми она все оставила как раньше». Моя мать сочувственно цокнула языком. Некоторое время мы мыли посуду молча. Тишину нарушало лишь звяканье столовых приборов и любопытный Питер Фалк в телевизоре. За окном две сороки сели на траву в маленьком палисаднике и принялись выискивать пищу, одновременно громко обсуждая что-то. «Вот раскричались», — машинально бросила мать и вздохнула. «Я, наверное, так и не простила себя за то, что перестала с Алисией общаться. У нее, кроме меня, никого не осталось. А она была такая милая девушка, по-настоящему наивная. Все надеялась, что отец Джейми бросит жену, и они с ним заживут одной семьей. Она вышла замуж?» «Нет, но несчастной она не выглядит. Работает инструктором по йоге». Мыльная пена в раковине лопалась и оседала. Я взял чайник и долил воды. «Отчасти мы переехали и поэтому тоже», — сказала мать. Отвернувшись, она принялась укладывать столовые приборы в ящик. «Я в глаза им смотреть не могла. Алиси и Анджели с Джозефом. Мой сын вернулся живой и невредимый, а им пришлось пережить самое ужасное в жизни. Я даже из дома старалась не выходить, чтобы с ними не столкнуться. Знаю, звучит дико, но я себя виноватой чувствовала. Думала, они меня ненавидеть будут за то, что ты нашелся, что не смогут себя пересилить. Я оторопел. Наверное, дети эгоцентричны. Мне не приходило в голову, что родители переехали не только ради меня. Я и не догадывался. Вел себя как маленький эгоист. «Нет, ты был добрым мальчиком», — возразила мать. «Я таких чутких детей больше не видела. Когда из школы или с улицы возвращался, то обязательно обнимал меня и целовал, даже когда ростом уже с меня был, и спрашивал: «Мама, ты по мне соскучилась?» Часто приносил мне что-нибудь, красивый камушек или цветок. У меня многое до сих пор сохранилось». «Я?» — переспросил я. «Хорошо, что я с собой Кэсси не привел. Я живо представил себе ее ехидную усмешку, если бы она все это услышала». «Да, ты. Поэтому я так переживала, когда в тот день мы не могли тебя найти». Она с силой, почти до боли, стиснула мне локоть. Даже теперь, спустя годы, голос ее звучал напряженно. «Я в ужасе была. Все вокруг говорили: да перестань, дети просто сбежали, такое случается, мы их совсем скоро отыщем. А я отвечала: нет, Адам не сбежал бы. Ты был такой чудесный мальчик, добрый. Ты бы с нами так не поступил, я это знала». Ее слова пробудили во мне нечто стремительное, первобытное и опасное. «А сам я себе таким ангелочком не запомнился», — сказал я. Мать улыбнулась и рассеянно взглянула в окно. Она вспоминала то, что я забыл, и это меня раздражало. «Ну, ангелочком ты и не был, но ты был заботливый и в тот год очень вырос. Ты запретил Питеру и Джейми издеваться над тем несчастным мальчуганом. Как уж там его звали? Он еще очки носил, и у него была ужасная мать, которая делала букеты для церкви». «Вилли Пипкин?» — спросил я. «Так это не я запретил, а Питер. Лично я готов был над ним хоть всю жизнь издеваться». «Нет, ты», — уверенно возразила мать. «Вы втроем довели его до слез, и ты так расстроился, что решил отстать от бедняги. Ты еще переживал, что Питер с Джейми тебя не поймут, помнишь?» «Скорее нет», — ответил я. И в нашей довольно неприятной беседе это тревожило меня сильнее всего. Вы, возможно, полагаете, что ее версия понравилась мне больше моей собственной, но это не так. Разумеется, не исключено, что мать бессознательно наделила меня героическим ореолом, или что я сам в детстве соврал ей. Однако за последние несколько недель я привык считать свои воспоминания сверкающими золотыми монетками, прочными и настоящими. И огорчился, поняв, что они того и гляди обернутся фальшивкой, зыбкой и коварной. «Мы с посудой закончили? Я тогда пойду с папой поболтаю». «Иди, он рад будет. Я тут сама приберу. И пиво захвати с собой, там в холодильнике Гиннес». «Спасибо за обед», — поблагодарил я. «Было очень вкусно». «Адам!» — окликнула меня мать, когда я уже был у двери, и этот оклик обманным ударом угодил мне под дых. Господи, как же мне захотелось на миг снова превратиться в прежнего ласкового ребенка, уткнуться в пахнущее едой плечо матери и, всклипывая, рассказать ей обо всем, что произошло за последние несколько недель. Я представил себе ее лицо, если я так и сделаю, и прикусил щеку, чтобы не разразиться истеричным хохотом. «Я просто хотела, чтобы ты знал», — робко сказала она, не выпуская из рук посудное полотенце. «Потом, после, мы все делали только ради твоего блага. Иногда я переживаю, вдруг мы поступили неправильно. Но мы боялись, что тот человек, кто бы он ни был, вернется и... Мы хотели уберечь тебя». «Знаю, мама», — ответил я. «Все вы правильно сделали». И с облегчением убежавшего от опасности счастливчика я улизнул в гостиную смотреть вместе с отцом Коломбо. «Как на работе дела?» — спросил отец во время рекламы. Он нашарил на диване пульт и убавил звук телевизора. «Отлично», — ответил я. На экране Карапуз, сидя на унитазе, возмущенно спорил с зеленым рисованным чудищем, которое выросло из испарений. «Хороший ты у нас парень», — сказал отец, завороженно глядя на экран. Он отхлебнул Гиннесса. «Ты всегда был хорошим пареньком». «Спасибо», — поблагодарил я. Готовясь к сегодняшней нашей встрече, они с матерью явно меня обсуждали, хотя по какому поводу ума не приложу. «И на работе вообще все нормально?» «Да, отлично». «Ну и хорошо», — кивнул отец и снова прибавил громкость. Домой я вернулся около 8. Прошел на кухню, чтобы соорудить себе бутерброд с ветчиной и принадлежащим Хизер низкокалорийным сыром. В магазин заскочить я забыл. От Гиннесса живот у меня раздуло. Я не бог весть, какой любитель пива, но если я прошу еще чего-нибудь, отец начинает переживать. Он уверен, что мужчина, который предпочитает чего покрепче, либо тайный алкоголик, либо тайный гей. Мне почему-то пришло в голову, что если поем, то это поможет. Пища впитает пиво, и мне полегчает. Хизер сидела в гостиной. Вечер воскресенья она называет «время для себя». Оно предполагает просмотр секса в большом городе, манипуляции с кучей самых разнообразных мазилок и перемещение из ванной в гостиную и обратно с непреклонно решительным видом. Пискнул мой телефон. Сообщение от Кэсси. «Подкинь меня завтра до суда. Марафет плюс тележка для гольфа равно марафет псу под хвост». «Вот отстой!» — воскликнул я. «Совсем забыл про дело Кевина». Примерно год назад в Лимерике при ограблении до смерти избили старушку, и завтра утром нам с Кэсси предстояло давать показания в суде. Обвинитель известил нас об этом заранее, и в пятницу мы еще раз напомнили друг другу о судебном заседании, и все равно я умудрился благополучно забыть. «Что случилось?» Хизер устремилась ко мне из гостиной в надежде поболтать. Я сунул сыр обратно в холодильник и захлопнул дверцу, хотя толку-то, Хизер до миллиметра помнит, сколько чего она съела. И как-то раз, когда я спьяну помыл руки ее органическим мылом, Хизер ходила обиженная, пока я не купил ей новый кусок. «Ты как?» В халате, с головой, обмотанной чем-то наподобие пищевой пленки, она источала химически цветочные ароматы, от которых у меня сразу же разболелась голова. «Все в порядке, спасибо». Я нажал «Ответить» и написал: «А у меня есть выбор, увидимся в 8:30». «Просто забыл, что мне завтра в суд надо». «Ой-ой-ой!» Глаза у Хизер расширились. На ногтях у нее блестел свежий бледно-розовый лак, и Хизер махала руками, чтобы побыстрее высох. «Хочешь, помогу тебе подготовиться? Просмотрим вместе документы или еще что-нибудь?» «Нет, спасибо». Вообще-то у меня и документов-то не было. То есть они были, но где-то на работе. Я подумал, что надо бы съездить за ними, но чувствовал, что еще до конца не протрезвел. «А-а-а, ну ладно». Хизер подула на ногти и посмотрела на мой бутерброд. «Ой, а ты в магазин заехал? Помнишь, что твоя очередь средства для мытья унитаза покупать?» «Завтра куплю», — пообещал я, и с телефоном в одной руке и бутербродом в другой направился к себе в комнату. «А, ну да, до завтра подождет». «Это что, мой сыр?» Наконец я избавился от Хизер, правда, не без труда, и жевал бутерброд. Вот только последствия Гиннесса он, чего и следовало ожидать, не сгладил. Потом, руководствуясь той же логикой, налил себе водки с тоником и, плюхнувшись на кровать, принялся вспоминать дело Кевина. Сосредоточиться не получалось. Память подсовывала мне второстепенные детали, отчетливые, но бесполезные. Блестящая красная фигурка Христа в гостиной жертвы, сальные патлы двух подростков-убийц, жуткая рана на голове, заляпанные обои в цветочек в дешевой гостинице, где остановились мы с Кэсси. Но ни единого важного факта вспомнить не удавалось. Ни как мы поймали преступников, не признались ли они в убийстве, ни что именно они украли, даже их имен. Я встал и прошелся по комнате, высунулся в окно и вдохнул свежего воздуха. Но чем усерднее я старался вспомнить, тем хуже работала память. Спустя некоторое время я уже сомневался, как именно звали жертву — Филомена или Фианнуэлла, хотя всего часом-другим ранее я выдал бы ее имя, не задумываясь — Филомена Мэри Бриджит. Я был в растерянности. Прежде ничего подобного со мной не случалось. Без ложной скромности скажу, что я всегда отличался на удивление хорошей памятью, точь-в-точь попугай, который запоминает и выдает огромные объемы информации, не понимая ее. Эта способность позволила мне сдать на пятерке выпускные экзамены, и именно поэтому я и не расстроился, обнаружив, что у меня нет при себе документов. Я и раньше их пару раз забывал, и меня ни разу на этом не поймали. И ведь ничего такого особенного я не делаю. В убийствах ты одновременно ведешь 3 или 4 расследования. Если тебе попадается убийство ребенка или полицейского, или еще что-нибудь особой важности, твои текущие дела с тебя снимают. Именно поэтому мое дело с такси передали Куигли и Маккену. Однако с закрытыми делами все равно приходится работать, писать отчеты, встречаться с обвинителями, являться на судебные заседания. У тебя появляется способность сохранять на подкорке самые основные факты, чтобы в нужный момент вытащить их оттуда. Дело Кевина тоже должно было сохраниться, и его неожиданное отсутствие накрыло меня тихой животной паникой. Часам к 2 ночи я убедил себя, что если хорошо выспаться, то завтра все уладится само собой. Я уговорил еще стопку водки и погасил свет. Однако стоило закрыть глаза, как в голове принимались лихорадочно, без остановки, мелькать знакомые картинки. Фигурка Христа, неопрятные убийцы, ужасная рана, занюханная гостиница. Около 4 утра я вдруг осознал, какой же я дебил, что забыл документы на работе. Я зажег свет и принялся натягивать одежду, но, завязывая шнурки, заметил, как дрожат руки, и вспомнил про водку. Если меня остановят, то язык будет заплетаться, и алкотестера мне не избежать. А потом до меня медленно дошло, что в таком состоянии документы меня не спасут, даже если я до них доберусь. Я вернулся в постель и уставился в потолок. Хизер и сосед из квартиры рядом храпели в унисон. Время от времени к дому подъезжала машина, отчего по стенам мельтешили белые пятна света фар. Немного погодя, я вспомнил про таблетки от мигрени и принял 2 сразу, потому что они напрочь меня вышибают. Я убеждал себя, что это сами таблетки так действуют, а не мигрень. Около 7 все же уснул, а там уж и будильник зазвонил. Возле дома Кэсси я посигналил, и она выбежала из подъезда, одетая в свой единственный деловой наряд — черный в тонкую розовую полоску брючный костюм от Шанель. В ушах блестели жемчужные серьги ее бабушки. На сиденье она плюхнулась с чрезмерной, на мой взгляд, бодростью, хотя, возможно, просто спешила спрятаться от дождя. «Привет», — сказала она. Макияж прибавлял ей возраста и загадочности, делал незнакомой. «Ты что, вообще не спал?» «Почти. У тебя документы с собой?» «Ага. Пока я буду давать показания, можешь почитать. А кто первый пойдет, я или ты?» «Не помню. Давай ты за руль, мне бы записи просмотреть». «У меня на такую штуку страховки нету». Кэсси окинула презрительным взглядом Лэндровер. «А ты просто постарайся ни в кого не въехать». Словно одурманенный, я вышел из машины под дождь, обошел ее, а Кэсси, пожав плечами, пересела за руль. У Кэсси очень красивый почерк, хоть и кажется, будто писал иностранец, но буквы четкие и аккуратно выведенные, и я к нему давно привык. Однако сейчас так измотался, да и похмелье давало о себе знать, что даже слов разобрать был не в силах. Перед глазами у меня плясали нечитаемые закорючки, которые складывались в разнообразные пятна, будто в тесте Роршаха. В конце концов, я привалился к холодному стеклу и уснул. Разумеется, я пошел давать показания первым. Сейчас у меня смелости не хватит вспоминать, как я позорился. Мямлил, путал имена и время, извинялся и принимался рассказывать заново. Обвинитель МакШерри сперва растерялся. Мы уже давно знакомы, и обычно выступаю я неплохо. Потом насторожился и под конец разозлился, хоть и скрывал ярость за внешней вежливостью. У него был увеличенный снимок тела Филомены Кевена. Это стандартная уловка, чтобы присяжные пришли в ужас и захотели наказать преступника. И я немного удивился, что судья разрешил ему показать снимок. Предполагалось, что я прокомментирую каждую травму и приведу показания подозреваемых. В итоге те сознались в преступлении. Но почему-то это стало последней каплей. Остатки моего самообладания испарились, и стоило мне взглянуть на снимок, как я вспомнил ее труп, грузный, обезображенный, юбка задрана, рот открыт в бессильном проклятии за то, что я предал ее. Жара в зале суда была прямо как в сауне. Влага с верхней одежды наполняла воздух и оседала на окнах. Кожа на голове зудела, и я чувствовал, как по спине ползут капли пота. К тому моменту, когда защитник завершил перекрестный допрос, он почти в открытую ухмылялся, точь-в-точь как подросток, который рассчитывал на поцелуй, а ему позволили залезть девчонке в трусы. Присяжные ерзали и переглядывались. Похоже, я даже их умудрился смутить. С кафедры для дачи показаний я спустился на дрожащих ногах, которые будто превратились в холодец. На миг мне показалось, что вот сейчас грохнусь в обморок, и я чуть не схватился за поручень. После дачи показаний мы имеем право остаться на судебном заседании, и Кэсси наверняка удивилась, не увидев меня в зале, но у меня просто силы закончились. В моральной поддержке она не нуждается, прекрасно обойдется и без меня, и такие детские самоуговоры лишь усугубили мое состояние. Я знал, что дело Девлин напрягает и ее, и Сэма, но они оба ухитрялись без видимых усилий справляться с тревогой. И только я один дергался, трясся и шарахался от каждой тени, точно герой романа, пролетая над гнездом кукушки. Мне было бы невыносимо сидеть в зале и слушать, как Кэсси непринужденно и уверенно разгребает мои косяки и пытается восстановить запоротую мною работу, на которую мы несколько месяцев потратили. Дождь все моросил и моросил. В переулке поблизости я набрел на сомнительный паб. Трое парней за угловым столиком сходу распознали во мне копа и тут же сменили тему разговора. Заказал подогретый виски и уселся за стол. Бармен поставил передо мной выпивку и, не предложив мне сдачу, снова уткнулся в бюллетень скачек. Я сделал большой глоток, горячая жидкость обожгла небо, я запрокинул голову и прикрыл глаза. Сомнительные типы в углу принялись промывать косточки чьей-то бывшей. «А я и тогда говорю, схера ему одеваться, как пидиди. Хочешь, чтобы он в найках ходил, так иди и купи их ему сама». Они жевали сэндвичи на поджаренном хлебе, и от солоноватого химического запаха меня замутило. За окном в сточной канаве хлюпал дождь. Как ни странно, лишь стоя за кафедрой свидетельских показаний и ощущая на себе испуганный взгляд МакШерри, я осознал, что и впрямь скоро сорвусь. Я понимал, что у меня недосып, что пью я больше обычного, что я сделался раздражительным, и воображение у меня всерьез разыгралось. И все же ничего особенно настораживающего я не замечал. Только сейчас я увидел картинку целиком во всем ее неприкрытом безумии, и она напугала меня до смерти. Все инстинкты вопили, приказывая мне бросить это жуткое коварное дело и со всех ног бежать от него. У меня осталось немало отпускных дней, почему бы не потратить часть накоплений и не снять на пару недель небольшую квартирку в Париже или Флоренции, гулять по мощенным улочкам, умиротворенно слушая непонятную речь, а вернуться, когда все закончится. Но я с тоскливой уверенностью понимал, что это невозможно. Слишком поздно бросать расследование. Едва ли у меня получится внятно объяснить О'Келли, какая шлея попала мне вдруг под хвост. Сейчас, когда я уже не одну неделю веду это дело. Нельзя же взять и заявить, что я Адам Райан. А любой другой предлог будет свидетельствовать, что у меня не в порядке нервы, а значит, карьере моей конец. Я понимал, что должен что-то предпринять, пока окружающие не заметили, как я разваливаюсь на куски, и пока меня не увели люди в белых халатах. Но в голову мне, сколько я ни силился, ничего путного не приходило. Я допил виски и попросил повторить. Бармен включил телевизор, показывали партию в снукер, и тихое мурлыканье комментатора сливалось с шорохом дождя. Парни вышли, дверь за ними захлопнулась, и до меня донесся их оглушительный хохот. Наконец, бармен слегка демонстративно убрал мой бокал, и я понял, что он ждет, когда я уйду. Я пошел в туалет и умылся. В зеленоватом, заляпанном зеркале я смахивал на героя фильма о зомби. Рот открыт, под глазами здоровенные темные мешки, волосы всклокочены. «Это же просто смешно», — подумал я, словно глядя на себя со стороны сквозь мутную пелену. «Как это случилось? Как я вообще до такого докатился?» Я вернулся на парковку возле суда, уселся в машину и, сунув в рот мятную постилку, стал наблюдать за прохожими, которые, ссутулившись и поплотнее запахнув пальто, спешили мимо. Было темно, точно вечером. Свет автомобильных фар выхватывал из сумрака сеточку дождя, фонари уже загорелись. Телефон запищал. «Кэсси». «Что случилось? Ты где?» «В машине», — ответил я и включил габаритные огни, чтобы ей было легче меня найти. Увидев, что я сижу на пассажирском сиденье, Кэсси притормозила и направилась к водительской дверце. «Уф!» — выдохнула она, стряхивая капли с волос. Вода попала ей на ресницы, и черная тушь потекла по щеке, отчего Кэсси сделалась похожей на печальную Пьеретту. «Я и забыла, какие они мрази. Когда я рассказала, что они нассали ей на кровать, эти придурки заржали, и адвокат стал им рожи строить, чтобы их заткнуть. Что с тобой? Почему опять я за рулем?» «У меня мигрень», — ответил я. Кэсси повернула зеркальце, чтобы стереть тушь, но замерла, и ее глаза, круглые и настороженные, встретились в зеркале с моими. «Кэс, по-моему, я облажался». Она и так узнала бы. «МакШерри при первой же возможности позвонит О'Келли, и к концу дня все разнесется по отделу. От усталости я клевал носом. На миг я допустил мысль, что просто перепил водки, и мне приснился кошмар. Скоро прозвонит будильник, и я поеду в суд». «Все настолько плохо?» — спросила она. «Совсем хреново. У меня даже в глазах помутилось, не говоря уж о мозгах. В конце концов, тут я не соврал». Кэсси медленно повернула зеркальце, облизнула палец и стерла черный потек. «Да нет, я про мигрень. Может, домой поедешь?» Я с тоской представил себе кровать, несколько часов сна, пока Хизер не вернется и не станет докапываться, где средства для мытья унитаза, но отбросил эту мысль. Дома я буду просто тупо лежать, вцепившись в простыню, снова и снова проигрывая в голове случившееся в зале суда. «Нет, я таблетки принял. Бывало и хуже. Хочешь, в аптеку заедем? Или у тебя таблеток хватит?» «Хватит, да и отпускает уже. Поехали». Я бы добавил еще красок в описание моей придуманной мигрени, но искусство лжи заключается в том, чтобы вовремя остановиться, а у меня на такое чутье. Я так и не понял, да и сейчас не знаю, поверила мне Кэсси или нет. Одним движением она вывернула с парковки, включила дворники и встроилась в поток машин. «У тебя как все прошло?» — спросил я, пока мы ползли по набережной. «Нормально. У меня ощущение, будто их адвокат собирается заявить, что их вынудили признаться, но присяжные на такое сроду не купятся». «Хорошо», — проговорил я. «Замечательно». Едва мы вошли в кабинет, как мой телефон словно взбесился. О'Келли потребовал немедленно явиться к нему. МакШерри времени даром не терял. Я наплел О'Келли про мигрень. У мигрени есть огромный плюс, она подходит на любой случай. Мигрень лишает тебя дееспособности, случается не по твоей вине, продолжается ровно столько, сколько надо, и никто не докажет, что на самом деле у тебя ничего не болит. А кроме того, выглядел я и правда больным. О'Келли презрительно буркнул, что головная боль — бабские отговорки, но раз я решил остаться на работе, то сохранил его уважение. Я вернулся в кабинет. Сэм только что вошел, насквозь мокрый, а от его твидового пальто несло мокрой псиной. «Как дела?» — спросил он, как ни в чем не бывало, но взгляд скользнул по мне, а потом метнулся к Кэсси. «Все ясно, сплетни уже добрались и до него». «Отлично, мигрень», — мотнула Кэсси головой в мою сторону. К этому моменту чувствовал я себя так, словно меня и впрямь мигрень мучает. Я заморгал, силясь сосредоточиться. «Мигрень — дерьмо то еще», — посочувствовал Сэм. «У моей мамы случается. Иногда она несколько дней подряд лежит в темной комнате, ко лбу лед прикладывает. Ты вообще работать-то в состоянии?» «Да, справлюсь», — ответил я. «А ты где был?» Сэм снова посмотрел на Кэсси. «Он справится», — подтвердила она. «От этих судебных заседаний голова у кого хочешь заболит. Так где ты был-то?» Сэм стянул с себя мокрое пальто, сомнением оглядел его и бросил на стул. «Ездил с нашей большой четверкой поболтать. О, Келли в восторге будет!» Я стиснул пальцами виски. «Имею в виду, у него сегодня настроение не лучшее». «Да и ладно. Я им сказал, что несогласные полезли к строителям. Уточнять не стал, но, судя по всему, они решили, будто речь о вандализме. А я вроде как хочу убедиться, что у них все в порядке». Сэм улыбнулся, и я заметил, что на самом деле его просто распирает от гордости, а сдерживается он лишь потому, что знает о моем провале. Они дико переполошились, мол, откуда это мне известно про их делишки в Нокнере, но я сделал вид, будто бы ничего особенного в этом нет. Уболтал их, заверил, что никто из активистов не в курсе их существования, посоветовал быть начеку и распрощался. Прикиньте, никто из них меня даже не поблагодарил, снобы тупые. «А еще что?» — спросил я, «потому что это мы и так знали». Хамить я не собирался. Просто, закрывая глаза, видел тело Филомены Кевина, а когда открывал, то взгляд мой упирался в белую доску за спиной Сэма, увешанную снимками трупа Кэти, и Сэм со своими достижениями и тактичностью радости мне не добавлял. «А еще?» — невозмутимо ответил Сэм. «Кен МакКлинток, представитель Дайнема, весь апрель просидел в Сингапуре, где в этом году тусят все самые крутые застройщики. Минус в том, что, следовательно, наш дублинский аноним — это не МакКлинток. И помните, что Девлин сказал про голос звонившего?» «Конечно, помню, что ничего особенно полезного», — сказал я. «Не очень низкий, сельским выговором», — перечислила Кэсси, «но без каких-то характерных особенностей. Мужчина, скорее всего, среднего возраста». Она откинулась на спинку стула, закинула ногу на ногу, руки сцепила сзади. В своем элегантном костюме Кэсси словно вернулась с фотосессии и в нашем убогом кабинете смотрелась инородным телом. «Именно. Следующий — Конор Рош из Глобал. Он из Корка, а тамошний диалект ни с чем не спутаешь. Девлин его сразу определил бы. Его партнер Джефф Барнетт — англичанин, рык у него прямо медвежий. Следовательно, у нас остается...» С тихим ликованием Сэм обвел в кружок одно из имен на доске. «Терренс Эндрюс из Футуры. 53 года, из Вестмита, скрипучий гнусавый тенорок. Угадайте, где он живет?» «В центре?» — губы Кэсси расползлись в улыбке. «В пентхаусе в районе Порта. Его любимый паб — Грэшем. Я посоветовал этому типу, чтобы ходил там поосторожнее. От леваков никогда не знаешь, чего ожидать. И все три таксофона расположены по дороге от бара до его дома. Я его нашел, ребятки!» Чем я занимался остаток дня, не помню. Наверное, сидел за столом и перебирал бумажки. У Сэма появилось очередное загадочное дело, и он ушел, а Кэсси отправилась проверить какую-то слабенькую зацепку. С собой она забрала у Гормана, оставив на горячей линии молчуна Суини, за что я был крайне ей признателен. Из-за пустоты, пришедшей на смену суете предыдущих недель, в кабинете воцарилась атмосфера покинутости. На столах, которые прежде занимали помощники, по-прежнему валялись документы, стояли забытые чашки. Я отправил Кэсси сообщение, что из-за самочувствия на ужин к ней не приду. Молчаливая вежливость была мне невыносима. Я ушел с работы так, чтобы успеть домой до прихода Хизер. В понедельник она ходит на пилатес. Дома я написал ей записку, что у меня мигрень, и закрылся у себя в комнате. Хизер печется о собственном здоровье с упорством и рвением, с каким женщины порой выращивают цветы или собирают фарфор. Однако благодаря этому она и к чужим недомоганиям относится чутко. Поэтому сегодня наверняка убавит звук телевизора и лезть ко мне с расспросами не станет. В довершении всего, мне никак не удавалось избавиться от ощущения, что в суде я потерял последний шанс все вспомнить. Снимок Филомены Кевина будто бы напоминал мне о чем-то, но о чем именно я понятия не имел. Учитывая прошедший день, эта проблема казалась несущественной, и кто-нибудь другой на такую мелочь внимания не обратил бы. Большинству из нас вообще неведомо дикое коварство, свойственное памяти, которое обладает особой силой, так что махнуть на нее рукой не получится. Частичная потеря памяти — штука хитрая, что-то вроде глубоководного землетрясения, сдвигающего и поднимающего тектонические плиты, далекие от эпицентра, и сдвиги эти, на первый взгляд, никак с ним не связаны. Почти всю мою жизнь каждое смутное воспоминание таило в себе завораживающую, пугающую силу. Возможно, оно не имеет никакого значения, а возможно, это именно оно, то самое, что взорвало мою жизнь и разум. Много лет я жил словно возле тектонического разлома и приучился думать, что природа сохраняет нейтралитет, и что если то самое еще не случилось, значит, оно не случится никогда. Однако после того, как мы занялись делом Кэти Девлин, я все время ощущал подземные толчки и потряхивания, поэтому теперь во всем на свете сомневался. Возможно, фотография Филомены Кевина с раскинутыми в стороны руками и открытым ртом напоминала мне всего лишь сцену из телешоу, но, возможно, снимок воскресил в моей памяти нечто ужасное настолько, что на 20 лет мне отшибла память. Какая версия верна, я не знал. Верной не оказалась ни одна из них. Посреди ночи, когда я погрузился в беспокойный прерывистый сон, меня внезапно накрыло воспоминание. Оно грубо стряхнуло с меня сон, и я вскочил. Сердце бешено колотилось. Я нашарил выключатель, зажег ночник и уставился на стену. Перед глазами скакали прозрачные студенистые загогулины. Мы тогда еще до поляны не дошли, как уже почувствовали, что сегодня все иначе, что-то не так. Звуков было чересчур много, причем резких, в несколько слоев, мычание, сопение, вскрики, превратившиеся в дикую мешанину, более грозную, чем гневное рычание. «Ложись!» — прошипел Питер, и мы припали к земле. Корни и ветки цеплялись за одежду, ступни в кроссовках горели. День выдался жаркий, жаркий и безветренный, небо за деревьями ослепляло синевой. Мы, словно в замедленной съемке, ползли по земле. Пыль во рту, сияние солнца, назойливое жужжание мухи над ухом, оглушительное, как визг циркулярной пилы. Пчелы на дикой ежевике в нескольких ярдах от меня, щекотные струйки пота на спине. Где-то сбоку с кошачьей ловкостью ползет Питер, за колоском метелкой моргает Джейми. На поляне оказалось слишком много народа. Металлика прижимал руки Сандры к земле, темные очки держал ее ноги, а Антракс залез на нее сверху. Юбка была задрана, на колготках зияли здоровенные дырки. За дергающимся плечом Антракса я увидел ее рот, замерший в темном крике, с налипшими на губы прядями рыже-золотистых волос. Сандра издавала странные звуки, словно пыталась кричать, но вместо этого задыхалась. Металлика ловко ударил ее, и она умолкла. Мы побежали, не думая о том, что они увидят нас, не слыша криков «О, черт, валите отсюда!» и лишь потом вспомнили о них. Мы с Джейми столкнулись с Сандрой на следующий день в магазине. На ней был свитер не по размеру, под глазами темные круги. Мы знали, что она нас видела, но друг на друга даже не взглянули. Несмотря на несусветное время, я позвонил Кэсси. «Что-то случилось?» — сонно просипела она. «Нет, все в порядке. Кэс, я тут одну штуку нащупал». Она зевнула. «Господи, надеюсь, хоть стоящая штука-то. Который час?» «Не знаю. Слушай, тем летом мы с Питером и Джейми видели, как Джонатан Девлин с дружками изнасиловали девушку». В трубке повисла тишина. Потом Кэсси, уже явно проснувшаяся, проговорила: «Точно? Возможно, ты неправильно истолковал?» «Нет, я уверен. Она пыталась кричать, и один из них ее ударил. Они держали ее». «Они видели вас?» «Да, да. Мы убежали, и они орали нам вслед». «Охренеть», — сказала Кэсси. Я представлял, как она соединяет точки. Изнасилованная девушка, насильник в семье, двое свидетелей исчезли. Еще немного, и у нас на руках ордер на арест. «Охренеть! Молодец, Райан. Имя девушки помнишь?» «Сандра и как-то там дальше. Та, про которую ты рассказывал? Мы завтра начнем ее искать». «Кэсси», — сказал я, — «если эта зацепка сработает, как мы объясним, откуда нам это известно?» «Слушай, Роб, по этому поводу не переживай, ладно? Если мы найдем Сандру, то ее показаний будет достаточно. В противном случае поднажмем на Девлина, закидаем его подробностями, будем давить, пока не признается. Что-нибудь придумаем». Ее уверенность, что все окажется правдой, убедила и меня. Чтобы голос не дрогнул, я сглотнул. «Какой срок давности за изнасилование? Мы сможем привлечь его, даже если у нас будет недостаточно доказательств по другому делу? Не помню, завтра прикинем. Ты уснуть сможешь или совсем вздернутый?» «Вздернутый». Меня трясло так, будто в вены мне впрыснули мороженое. «Давай немножко поболтаем». «Запросто», — согласилась Кэсси. Я услышал, как она заерзала, устраиваясь поудобнее, потянулся за бутылкой водки и, придерживая плечом трубку, налил себе выпить. В 9-летнем возрасте, — рассказывала Кэсси, — она наплела друзьям по двору, что на холме неподалеку от их деревни живет волшебный волк. «Я сказала, что нашла под половицей письмо. Там говорится, что волк прожил на холме 400 лет, на шее у него привязана карта, а в карте указано, где найдешь сокровище. Я организовала что-то типа отряда. Господи, вот я зараза мелкая была. И каждые выходные мы бродили по холмам и искали этого волка. Бывало, увидим пастушью собаку и в рассыпную. Прыгали в ручей и балдели от этого». Вытянувшись в кровати, я отхлебывал водку. Адреналин потихоньку выветривался, приглушенный голос Кэсси успокаивал. Словно ребенок в конце долгого дня, я ощущал тепло и приятную усталость. «И это была не немецкая овчарка, а вообще непонятно кто», — будто бы услышал я. «Она была огромная, да и выглядела совершенно дикой». Но я уже уснул.